4 августа 1942 год. Стою в охранении с 24 часов до 2. Мимо время от времени проходят посты нашего 93-го пехотного полка. Иногда в ночное небо взлетает сигнальная ракета. Подъем примерно в 5 утра, а в 7 снова в путь. И снова следуем по всхолмленной местности. Пустынно, ни одной деревни. Повсюду на полях скопление грузовиков. Иногда в балке встречается колодец, вокруг которого одиноко стоят несколько домишек. В одной такой хибаре мы и останавливаемся, около 9 часов. Правда, здесь есть коровы и птица. Едем к расположенной справа лесополосе, где уже стоит разведгруппа лейтенанта Ревершона. Экипаж каждой машины сумел раздобыть полное брезентовое ведро яиц. Во время длительного рейда в разведку машину лейтенанта Ревершона противник обстрелял из противотанкового ружья. В результате Бюс ранен осколком в грудь. Разведгруппа унтер-офицера Кемпе стоит в селе с сорванным двигателем, примерно в 3 километрах от реки Кубани. Вина во всем обер-лейтенанта Айка, слишком уж быстро ехал. Едва мы успели обосноваться на новом месте, как явилась пятерка русских бомбардировщиков, сбросившая бомбы чуть вдалеке. В первой половине дня я был занят пошивом чехлов для орудия и пулемета, а потом стирал пыль с нашей бронемашины. Несколько раз появлялись русские истребители и бомбардировщики, но и наши не заставили себя долго ждать. Впереди, в стороне Кубани, погромыхивает артиллерия. На обед куриный супчик. Сегодня у нас много воды, поэтому предстоит большая стирка и помывка. Мы еще накопали картошки и поджарили на всех. Довольствие — 3 яйца вкрутую, сливочное масло, хлеб. Спать ложусь рано, просто усаживаюсь в башню нашей бронемашины, голову на орудие. Строго говоря, мы в охранении, противник всего в 4 километрах. 5 августа 1942 год. Подъем в 5 утра. Ждем приказа выступить. К 9 все должно быть готово к маршу. Одеваемся, погружаем скарб и ждем. Сижу в башне и пишу. В 11 часов нас кормят гуляшом с картошкой. Кофе, увы, нет. Пить хочется страшно. В воздухе постоянно гудят наши Ме-109 и Ме-110. Изредка пролетает и Рама, наш самолет-разведчик. Русские тоже мелькают. Едва мы отобедали, как пора сниматься с места. Доедаю уже в машине. Пылище ужасное. Проехав несколько километров, останавливаемся у реки Кубани. На противоположном берегу видим объятый пламенем городок. На железнодорожной линии стоит длинный товарный состав и тоже горит. Я зачерпнул воды в колодце, но ее пить нельзя. Настолько отвратительный вкус. Придется утолять жажду яблочным пюре из банок. Час спустя проезжаем наведенный саперами через Кубань понтонный мост длиной 150 метров. На занятом врагом берегу есть слабо укрепленный плацдарм, километра с 2, не больше, в глубину. И в городе тоже остаются русские. Вскоре мы сворачиваем направо и едем по огуречному полю. Вперед направляются 10 бронемашин и 8-сантиметровое зенитное орудие. По обеим сторонам дороги огромные скопления автотехники. Постоянно ведет огонь одно единственное орудие неприятеля. Иногда появляются русские истребители и бомбардировщики. Наши зенитчики пытаются их сбить, но ничего не выходит. Однако явное преимущество в воздухе все равно за Люфтваффе. Приношу целый ворох моркови, очищаем ее и грызем, сидя в тени. В 17 часов снова вперед. Во главе батальона сосредоточены все бронемашины, а сам батальон, в свою очередь, возглавляет колонну нашей дивизии. Едем прямиком через железнодорожную линию между занятым неприятелем городом и селом. Противник предпочитает не открывать по нам огонь. У железнодорожной линии унтер-офицер Клюзенер подбивает два русских грузовика. После того, как мы переехали железнодорожную дорогу, скорость значительно возросла. Иногда замечаем бредущих через поля отдельных русских солдат. Проезжаем километров 15, высылаем вперед разведгруппу. Она объезжает деревню справа, а мы слева. Унтер-офицер Ваак захватывает в плен троих русских. Один из пленных подрывает себя на ручной гранате, другой прикидывается мертвым, его расстреливают, а третьего приводит Ваак. Подъезжаем к селу. Батальон уже проехал через него, и мы направляемся дальше. Останавливаемся в каком-то селе по пути, занимаем круговую оборону и располагаемся в густом кустарнике. Мы с Вальтером приносим воды и по котелку молока и абрикосов. Прибыла и наша полевая кухня. Выдают кофе и довольствие. Уже 21 час. Попеременно стоим в боевом охранении. Ночь проходит без каких-либо происшествий. 6 августа 1942 год. Вдалеке дымят два подожженных нефтехранилища. В небо поднимаются огромные облака черной копоти. В воздухе постоянно курсируют наши Ми-109 и Ми-110. Изредка пролетают и русские. Русские обычно проносятся на бреющем, поэтому им нетрудно уйти от огня. Но вот как раз сегодня подбили парочку их самолетов. Наш главный техник Кайцик рассказывает, что однажды был свидетелем тому, как подбили целых 5 русских самолетов. Проезжаем мимо села. Направляем вперед несколько наших бронемашин и 3 бронетранспортера с личным составом. Все очень напоминает охоту на зайцев. В плену оказывается целый рабочий батальон русских. Будто зайцы улепетывают они в наш тыл, в плен. Кое-кто из них пытается спрятаться, но не выходит. Захваченный русский пулемет мы уничтожаем. После того, как пленные собраны и отправлены в тыл, мы заезжаем в лесополосу и там маскируемся. Вынуждены 2 часа отсиживаться там. Что-то уж слишком активизировалась авиация противника. В полукилометре от нас вдруг появляется русская легковушка и идет прямиком на наш бронетранспортер с личным составом. Мы уже собрались захватить ее пассажиров в плен, но тут машина, круто развернувшись, уносится на полном газу прочь. Мы открываем огонь, но ни 7 выпущенных мною 2-сантиметровых снарядов, ни пулеметные очереди машины Ревершона результатов не дали. Русские благополучно улизнули. В километре от нас падает подбитый русский самолет-разведчик. Сразу же после полудня снимаемся с места. Тем временем подоспели и наши обозные. Сначала путь наш лежит через поля. Потом минуем растянутую на несколько километров деревню. За деревней батальон, свернув вправо, следует вдоль железнодорожной линии, а наша разведгруппа направляется налево и едет через поля. Сверху нас предупреждают: опасность прорыва танков противника. Проезжаем 10 километров, затем мимо еще одного городка. Мы даже въезжаем в него, добираемся до хранилища ГСМ, там останавливаемся и обеспечиваем оборону с фронта. 14 часов. Бензина хоть залейся. Заправляем полные баки. Русские зенитчики остервенело палят по нашим самолетам. Возвращается из города наш батальон. С ним разведгруппа унтер-офицера Штихерта, вышедшая из окружения русских. У нас от голода животы свело. Вот мы и решаем хотя бы картошки испечь. Потом находим нашу полевую кухню. Нас кормят супом с морковью и поят кофе. Суп этот — водичка, с него толку мало. Тут же мы снова трогаемся и следуем дальше. Возглавляет колонну наш батальон. Нас отправляют к обозным во избежание недавних сюрпризов русских. Ждем Райхи, водителя грузовика, перевозящего горючее. Тот тоже решил заправиться, как говорится, под крышку. Дивизия в полном составе снимается с места. Позади тянутся остальные дивизии, в том числе и горно-пехотные. Как только Райхи заправился, мы едем. Тащимся еле-еле через небольшой городок Курбане на реке Лабе. Техника не успевает протолкнуться по узким улицам. Приходится пропускать движущиеся в два ряда колонны. У реки Лабы мы продвигаемся по застроенной однообразными хотенками улице. Местное население в страхе выбирается из подвалов. Наверное, думают, что мы приехали их расстреливать, но мы с гражданскими не воюем. Кого-кого, а нас им нечего бояться. Мой водитель и двое человек из технической службы сменяют шарнир. Я занимаюсь чисткой оружия. Водитель ухитрился раздобыть 45 штук яиц. Люди явно заискивают перед нами, по-видимому, из-за боязни. Нажарили нам картошки целую груду, залили ее 6 яйцами, нарезали огурцов и помидоров. Но мы садимся за стол только после того, как устранена неисправность, то есть только к 22 часам. Полевая кухня выдала нам мед по целому котелку на брата. Русские тоже угощают нас медом, так что мы решили запастись им впрок. Залили 4 полные бутыли. 7 августа 1942 год. Примерно в 6 утра, час спустя после подъема, мы умываемся и сытно, совсем по-домашнему, завтракаем. Вестфильд и Ландхаммер уезжают к полевой кухне забрать поросенка. Я пока что пишу дневник, потом срываю с веток спелые яблоки. Когда наша бронемашина вернулась, поступает приказ подготовиться к разведывательному рейду. Но выезд тут же переносят на полдень. Около 11 часов едим сладкий фруктовый суп. Сразу же после 11 выезжаем в разведрейд. Наша задача — продвинуться примерно на 20 километров вдоль берега Лабы. До нас разведотряд унтер-офицера Клюзенера доложил о наличии там 4 русских танков и артиллерийской батареи. Мы следуем по берегу, протекающей вдоль лесополосы реки. Ехать приходится лугами и полями. Очень красиво выглядят огромные поля, засеянные подсолнухами и кукурузой. Незабываемое зрелище. Кукуруза высокая, выше нашей антенны. Мы осторожно пробираемся мимо крестьянских хат небольшого села. Через 20 километров видим большое село. К сожалению, оно окружено кукурузными полями, что существенно осложняет наблюдение. Делать нечего, решаем нанести визит в село. Неторопливо пробираясь через кукурузу, проезжаем вплотную к хатам. И тут же встречаем 2 русских, безоружных. Они нам ни к чему, пусть себе убираются на все 4 стороны. Потом едем по лабиринту улочек. Вокруг сплошная зелень, высокие деревья. Отчего-то все это как-то необычно и неприятно. Очень уж петляем по бесчисленным крутым поворотам, то вверх, то вниз. Но все же этот серпантин кончается. К счастью, видим 2 наших водителей и 2 машины, и вдобавок нашего радиста. Русских всегда поражало, как это наши бронемашины обходятся без разворотов, чтобы изменить направление движения. Надо сказать, наши оба двигателя здорово перегрелись, а машина Ваака вообще не хочет трогаться с места. В общем, мы пережили незабываемую нервотрепку. Атакуй нас сейчас противник, мы были бы вынуждены тут же дать стрекача, оставив ему нашу технику. Но, слава богу, ни одного русского в форме нет и в помине. Вероятно, противник побаивается наших внушительных бронемашин. В конце концов, протаскиваем нашу командирскую бронемашину через все огромное село. Мы были готовы петь от счастья, выехав за пределы села и оказавшись в гуще зарослей двухметровой кукурузы. На какое-то время пришлось там остаться, дать двигателям остыть. Русские женщины принесли нам молока и домашних пирогов. Час спустя поехали назад, на сей раз по дороге. По правую руку лежит сбитый русский самолет. Примерно в 17 часов добрались туда, где разместились наши, и вовремя как раз раздавали довольствие. Сегодня у нас на столе бутыль меда, сливочное масло, 2 десятка вареных яиц, 15 поджаренных кусочков свинины, мясо того самого поросенка, которого мы раздобыли для полевой кухни. Одним словом, наедаемся до отвала. Хозяйка отварила нам картошки, но ее было решено оставить на потом. Спать, правда, пришлось в машине.